Книга показалась тяжеловатой, читать ее было трудом, а не отдыхом. Но лекцию Вихрова о лесе он, Иван, перечитывал дважды. Отдельные места выучил наизусть, и потом иногда зачитывал лесникам, чтобы укорить некоторых за бесхозяйственность, за отсутствие любви к лесу. Вспомнил он лекцию еще вчера вечером, захотелось перечитать ее. Но книжку из дома кто-то увел, пользуясь Корнеевой или Тасиной добротой. Тут, в лесу, русский лес вспомнился от радости самой работы, от хорошего настроения, которого давно не было, от мыслей про дочь. Работали, как сказал Федька Щерба, широким фронтом. В одном квартале шла расчистка молодого сосняка, а поодаль санитарная вырубка в зрелом бору, с сосен которого брали живицу. Не каждое дерево такую операцию переживает. Некоторые начинают болеть сирянкой. Хозяйственный лесничий спешил их вырубить, чтобы не дать приют рыжему пилильщику. Заодно убирали часть лиственных берез, осин. Иван работал в большом лесу, зил его стоял на просеке, а он ходил с бензопилой, выбирал намеченные техником деревья. Пилить не его обязанность. В тот день ему положено было возить людям заготовленные дрова. Но настроение и руки просили работы. Кроме того, бензопила была поручена двум молодым парням, неплохо выучившим технику, но слабо знавшим норов деревьев, правила безопасности такой выборочной вырубки. Нужно уметь положить березу или осину так, чтобы она не зависла, не ободрала живые деревья, а тем более не крутнулась и не пошла в другую сторону, что бывает опасным для самих лесорубов. Тут ворон не лови, с деревом, набравшим инерцию падения, не шути, берегись. Он учил парней, одновременно выбирал березы и сосновые сухостоины, с вершин которых можно напилить лучших дров. Первая машина должна пойти ни с какими попало дровами. День был сухой, хотя и облачный, удивительно тихий. Бронзовые сухие листья на старых дубах, те, что остаются зимовать, казалось, всегда дрожат, звенят, молчали, не качали с верхушки самых высоких сосен. Только под ногами людей шуршало. С неделю назад прошел первый снег. В поле потом он растаял, а тут в лесу сохранился. Легкий морозец припаял опавшие листья к снегу, и под ногами эта снежно-лиственная корка ломалась с мягким шуршанием. Пока не зазвенели пилы, тишину леса нарушало стрекотание соек. Добранцы удивились такому множеству соек в одном месте. Обычно они любят молодой сосняк. Голоса людей, звон пилы испугали соек, они улетели. Осталась одна сорока, любопытная и надоедливая. Беспрестанно стрекоча, она летала следом за лесорубами и порой садилась на ту сосну, которую они пилили. С лесорубами она разговаривала как бы доброжелательно и рассудительно, а на трактор, трелевавший бревна на просеки, почему-то очень злилась. Летала над ним, била крыльями и, казалось, чуть не плевалась. Это всех забавляло. На тракторе работал Федька Щерба, машина его была в капитальном ремонте. Он доказывал, что сорока эта та самая воровка, что кормится в его дворе. Однажды она стащила и выпила бутылку чернил, которую он спрятал от Любы. После этого его отношения с сорокой стали похожими на его отношения с женой. Неутомимый сочинитель заливал, и Федька смешил лесорубов. Показывал сороке кукиш, сравнивал ее со своей тещей. Сорока действительно стрекотала с упрямством сварливой бабы. Щерба посылал ей такие пожелания, что хлопцы хватались за животы. Иван тоже смеялся. Давно уже не было у него так спокойно и светло на душе. Оставшись один, срубая ветки на поваленной сосне, жадно вдыхая родной запах хвои, он думал о Забавском и Вале. Вчера Александр Петрович зашел к ним